Ваше высочество, о, простите, ваше высочество, простите, я решилась прервать ваше уединение, так как вы изъявили желание видеть вот эту молодую особу. Позвольте представить вам мисс Джейн Клевленд. А? Ну-ка, ну-ка. Это весьма любопытно. Так... Так, Анна Михайловна, вы мне льстите? О, ваше высочество. Это блестяще. Я никогда не думала, что мы добьемся такого успеха. Идите сюда, Джейн, к зеркалу. Так, бросим взгляд со стороны. Видите? Вы абсолютно похожи. Какая прелесть. А какая досада, Джейн. Вы ниже меня ростом. О, ваше высочество, но этот мой недостаток так легко устранить. Туфли будут на высоком каблуке, я их отлично ношу. Да вы просто умница, действительно. Туфли на высоком каблуке. Вы мне нравитесь, Джейн. Я оставляю вас при себе. Решение окончательное, и, как говорится... Обжалованию не подлежит. Но, ваше высочество, эта молодая особа еще не знает, что от нее требуется. Да, ваше высочество, я в полном неведении, но я готова. Я сейчас введу вас в курс дела. Прошу вас, Анна Михайловна, оставьте нас двоих. Но, ваше высочество... Я не люблю повторять просьбы. Слушаюсь, ваше высочество. Ах, они очень утомительны, эти старые фрейлины. Но они, увы, необходимые. Так, садитесь. Садитесь сюда, рядышком. Вам удобно? Да. Ой-ой-ой-ой. Мы словно родные сестры. Сестры. Ах, Джейн, вы, наверное, считаете, что быть принцессой... Это большое счастье? Конечно, ваше высочество. О, это далеко не так. Знаете же, что все члены моей императорской семьи были убиты большевиками. О! Я единственный человек, оставшийся от нашего рода. Но я женщина и не могу занять трон. Однако мои враги боятся наследника и потому охотятся за мной. И где бы я ни появилась, везде мы ждем покушения на мою жизнь. О, ваше высочество, вы отважная женщина. Я восхищаюсь вами. Постоянно быть под угрозой. О, не будем драматизировать. Большую часть времени я живу в уединении. У меня великолепное поместье в Венгрии. Замок надежно защищен. Но мне необходимо принимать участие в некоторых церемониях. Я должна появляться на публике, и в таких случаях мне необходимы... Двойник. Да, я все поняла. Но вы не должны бояться. Меня окружают преданные люди. Будет охранять полиция, тайные агенты, телохранители. И мы, конечно, стараемся заранее разгадать намерения наших врагов. Значит, меня могут убить? Ну, видите ли, Джейн, риск, конечно, есть, не буду лукавить, но он минимален. По донесениям наших агентов, готовится не убийство, а похищение. Враги боятся международного скандала. Я все понимаю, Джейн. Вам должно быть страшно. Но ведь вы получите солидную сумму. И я не помню цифру, но граф говорил что-то... О франках или кронах? Нет, граф сказал, что моя работа будет стоить 2000 фунтов. Да, верно, я вспомнила. Этого достаточно? Или, может быть, вы хотели бы 3000? Ну, если вам все равно, ну, то, конечно, бы хотелось получить 3000. Ай, браво, Джейн! Я смотрю, вы практичная девушка. О, ваше высочество, если бы не бедность... А мне бы тоже хотелось быть практичной. Но у меня совершенно нет никакого понятия о деньгах. И я должна иметь все, что хочу, вот и все. Ведь в моих жилах течет королевская кровь.